Глава седьмая. Высоко над степью, раскинув широкие крылья, медленно плыл орел. Он был стар, тело его потеряло былую упругость, глаза — зоркость. Добыча легко уходила от затупевших когтей. Орел обессиливал, в его отважное сердце входило тоскливое безразличие к самому себе. Но здесь, на тугих потоках воздуха, не тратя сил для полета, он забывал об усталости, чувствовал себя молодым, стремительным и могучим, способным, как и раньше, одним ударом клюва убить сайгачонка или барашка, потом унести его на далекие скалы и насытиться нежным с горячей кровью мясом. И он поплыл над степными увалами, покрытыми засохшей травой, обшаривая взглядом ложбины и возвышенности. Его тень бежала по земле, вспугивая серых мышей, песочно-желтых сусликов и стайки мелких птиц. Впереди увидел всадников. Они шагом ехали по степи, направляясь к юртам большого куреня. За юртами у извилистой речки паслись овцы и козы. Он начал медленно снижаться. Белый козленок, почесав лоб о крутой глинистый берег, стал пить воду. Орел зашел так, чтобы тень не выдала его, и устремился вниз. Ветер засвистел в потрепанных перьях крыльев. Земля, речка, козленок с низко опущенной головой быстро приближались. Он выставил вперед ноги с изогнутыми когтями, готовый вонзить их в белую спину. Козленок услышал свист ветра в крыльях, поднял голову, испуганно мекнул и побежал. Но что скорость его бега по сравнению с вольным падением? Орел настиг его. Когти почти коснулись короткого вздрагивающего хвостика, торчком поднятого вверх. Но в это мгновение козленок бросился в сторону и легким прыжком взлетел на обрывистый берег. Орел не смог круто вывернуть. Ударился грудью о кромку берега, перевернулся через голову и растянулся на траве. Долго лежал, оглушенный, униженный, наконец встрепенулся, сел. На траве валялись перья. Овцы и козы, немного отбежав, безбоязненно смотрели на него круглыми глазами. С яростным клёкотом он взмахнул крыльями, поднялся, но боль в груди была сильнее его ярости. Полетел прочь, летел низко, с трудом взмахивая крыльями. Снова прямо перед собой увидел всадников. Он знал, что на такой высоте опасно пролетать над ними, а взмыть в небо не мог, трусливо вильнуть в сторону не хотел. Заметив стрелу, отпрянул, но ему только показалось, что отпрянул. С хрустом переломилось правое крыло, боль обожгла бок. И он опять устремился к земле, теперь уже не по своей воле. «Зачем сгубил такую птицу, Анда-Темуджин?» Темуджин слез с коня, приподнял орла за крыло. Он свое отжил, стрела лишь слегка ускорила его конец. И все равно зря стрелял. Орел — священная птица. Почему? Все небо — его нутук кочевье. Над ним никто не властен. Он хотел поживиться в моем стаде. Над стадом властен я. Анда-Джамуха. Без моего дозволения ни священная птица, ни хитрый зверь не получит ничего. Он подал орла Борчу. Пусть из его крыльев сделают оперение для моих стрел. Въехали в курень. У коновизи их встретил Джелме. Темуджин, из улуса тайчиутов пришли еще 6 человек. Со скотом 3 лошади и пара быков с повозкой. И то хорошо. Четырех я отправил ко вчерам. Пусть помогают делать хурут и катать войлок. Разумно. А еще двое? Это Тайчу-Кури и его жена. Я подумал, что ты захочешь поговорить с сыном Булган. Давай его сюда. Ну, я пошел, сказал Джамуха. Подожди. Сейчас пойдем обедать к моей матери. У тебя много дел, Андатамуджин. Не буду мешать. Джамуха отвел взгляд. Пойду отдыхать. За Джамухой потянулись его нукеры. Тамуджин развел руками. Непонятный человек, Анда. То очень добрый, приветливый, веселый, то вдруг, как сейчас, повернется и уйдет, словно чем-то обиженный. Их юрты стояли рядом, еще в меркитских владениях, на Перу, в честь великой победы над Тохтобики, они с Джамухой решили больше не разлучаться, жить, как живут родные братья. И снова кровью подтвердили клятву, которую дали друг другу в детстве. Хан ушел в свои кочевья, а они поставили курени в этой местности, называемой Хорхонах-Джубур. Место Тамуджин выбрал с умыслом, рядом кочевье тайчиутов. Теперь, когда в его руках треть огромной Олджи, он может принять под свою руку всех, кто пожелает прийти. Олджа — военная добыча. И люди идут. Нет ни дня, чтобы кто-то не пришел. Больше всего бегут от Таргутай Кирилтуха, но и от его родичей Даритай Ачигина, Хучара, Алтана, Сачабики тоже побежали. Однако Джамуха почему-то не радуется этому, молчит. Почему? Друг Борчу, Джамуха, кажется, обиделся. Может быть, и обиделся. Но я ему не сказал ни единого неприятного слова. Ты не сказал. Но ты, стоя на ногах, готов разговаривать с беглым харачу. Ты высокородный наён. И Джамуха должен стоять рядом с харачу, ожидая, когда позовешь его обедать. Это ты так можешь думать. Джамуха так думать не может. Я как раз ничего такого не думаю. Я твой нукер. Джамуха — владетель племени. Может быть, ты прав, Борчу. В его юрте никого не было. Братьев, кроме Темуге Ачигина, он разослал по своим айлам и куреням приглядывать за пастухами, содержать в порядке так неожиданно доставшееся и такое огромное хозяйство. Для матери и младшего брата поставил отдельную юрту. Своя юрта была и у Борте. Садись, Борчу. Примем Тайчу-Кури как большие наёны. Борчу сел на стеганый узорами войлок из шатра самого Тохтобики, поджал под себя ноги, важно надулся. Тэмуджин, ты должен быть таким, — засмеялся. Пусть таким будет Таргутай Кирилтух. Джелме привел Тайчу-Кури. С той поры, как его видел Тэмуджин в последний раз, Тайчу-Кури мало изменился, стал чуть плотнее. Да под приплюснутым носом выросли реденькие усы, а в остальном все тот же. На широком лице простодушно счастливая улыбка и радостное удивление. — Тебе не мешало бы поклониться, — подсказал Борчу. Тайчу-Кури сорвал с головы худую шапчонку, прижал к груди, поклонился и Тэмуджину, и Борчу. В раздумье посмотрел на Джалме, но не поклонился, чуть кивнул головой, рассмешив Борчу. «Джелме за господина не признаешь?» «Будто я не знаю, кто господин», — с легкой обидой сказал Тайчу-Кури. «Мы с ним в одном курине жили. Он сын кузнеца». «Ты пришел с женой? А где твоя мать?» — спросил Тэмуджин. «Ее убили меркиты. Жаль, хорошая была женщина. Но я отомстил меркитам. За все. За твою мать тоже. Ты помнишь, как вместо меня получал палки?» Бывает, вспоминаю. Спина зачешется, поцарапаю и вспомню. А голова? Крепко я тебя тогда стукнул колодкой. Ничего, стукнул. Тайчу, кури. Ты делал для меня все, что мог. И я помню это. Чем помочь тебе? Что у тебя есть? У меня ничего нет, вздохнул Тайчу кури. Услышав, что ты вошел в силу, я взял жену за руку и пошел к тебе. Ладно, у тебя будет своя юрта, конь, оружие. Ты будешь служить мне, как твой отец служил моему отцу. Спасибо за юрту, за коня. Тайчукури мял в руках шапку. Ты, я вижу, недоволен? Думаешь, заслужил большего? Темуджин нахмурился. Проси. Больше мне не надо. Но я не хочу быть воином. Он не хочет быть воином. Вы посмотрите на этого малоумного. Ты хочешь выделывать овчины? Согласен, выделывай. Выделывать овчины я вовсе не люблю. Так чего ж ты хочешь? Сидеть рядом со мной, как Бор, Чу и Джелме? Я научился делать хорошие стрелы. Стрелы? Почему же сразу не сказал? Хорошего умельца я ценю даже больше храброго воина. Делай, Тайчу кури, стрелы, как можно больше. Борчу, выдай ему все, что потребует. Пусть он не заботится ни о еде, ни о питье, ни о тепле. Тайчу кури заторопился из юрты. Едва прикрыв за собою, полог закричал. Каймиш, он меня не забыл. Мы будем жить хорошо. Я же вырос в одежде Темуджина. Темуджин невольно рассмеялся. Он хороший парень. Если такой же умелец, цены ему нет. Джелме, когда твой отец будет ковать мое железо? Нам нужны кузнецы, лучники, стрелочники, тележники. У нас все должно быть свое. Поезжай, Джелме, к отцу. Передай все, что он говорил в курине тайчиутов и позднее. Я хорошо помню и буду стараться делать, как он хотел. Я получил весть. Мой отец болен. Вряд ли он сможет ковать. Все равно поезжай. Твой отец большого ума человек. Я хотел бы с ним поговорить. Что слышно о Тептенгри? Не зная устали, он работает языком в тайчиутских куренях. Его предсказание начинает сбываться, и люди слушают его с трепетом. Пусть он приедет ко мне. Я хочу поговорить и с ним. У тебя много дел? С потаенным осуждением, говорит Джамуха. И верно много. И отложить ни одно невозможно. Он достиг того, о чем еще недавно едва осмеливался думать. Конечно, весь улус отца пока не собрал. Людей мало, не хватает даже рук, чтобы доить всех кобылиц и коров. Невелико число воинов. Когда возвращались из меркитских владений, его встретил Тептенгри. «У тебя теперь есть седло и конь под седлом», — сказал он. «У тебя юрта с очагом и невыкипающим котлом под огнем. Но не сиди у котла. Чаще вдевай ногу в стремя седла». Темуджин и без шамана знал. «Сидеть некогда. С ним Джамуха». Над ним благоволение хана Тагарила. Пока будет так, никакое Таргутай Кирилтух не осмелится тронуть его или потребовать выдачи беглых воинов. Пока. А что будет потом, никому не ведомо. Надо спешить, умножать свою силу. Чем же недоволен Джамуха? Его думы... Вспугнул Темуге Очигин. Переступив порог юрты, младший брат смущенно-неуверенно кашлянул, проговорил. К матери большие гости прибыли. Наш дядя Даритай и двоюродный брат Хучар. — О-о-о! — удивленно округлил рот Темуджин, тряхнул головой, победно глянул на Боорчу и Джалме. Если к нему пожаловал хитроумный дядя, не боясь гнева Таргутай Кирилтуха, то... — Зови скорее, — сказал Темуге Ачигину. — Они сюда не идут. — Почему? — Об этом их спросила наша мать. Дядя сказал, негоже старшему идти на поклон к младшему. — Как-как? Опасливо поглядывая на брата, Темуге Ачигин слово в слово повторил сказанное. Глаза Темуджина налились чернотой, по вздрагивающим щекам пошел румянец, сдавленно просипел. — Вот что! — бурно выдохнул из груди воздух, гневно загремел. — Блудливые псы! Ждут, что я буду слизывать пыль с их гутул? Гоните их из куреня! Плетьми! Нет, коровьим дерьмом! Борчу! Клич нукеров! — Это можно! Это я сейчас! — весело отозвался Борчу, но не побежал из юрты, даже не поднялся. Это просто, Темуджин. Но когда я был маленьким, бабушка говорила мне, не бери горячий уголь голой рукой, обожжешь пальцы. Борчу! — угрожающе крикнул Темуджин. Ладно, я сделаю, как ты велишь. Но тебе не мешало бы послушать, что об этом скажет Джамуха. Что Джамуха? Они мои родичи. Джамуха твой анда. И не ты ли говорил, что он для тебя ближе кровных братьев, что его душа — половина твоей души? Если так, обе половины должны быть в согласии. И как не гневен был Темуджин, уразумел, что Боорчу говорит правильно. Молча отправился в юрту анды. Джамуха в легком шелковом халате и просторных мягких чаруках лежал на кашме, слушал сказителя Уликерча. Его лицо было задумчиво сосредоточенным, казалось, он видит перед собой что-то особенное и не может решить, верить ли увиденному. Уликерч сидел у почетной стены рядом с Уржене. Голос у него был с заметным дребезгом, таким, какой бывает у треснувшего котла, но сильный и гибкий. Речь его завораживала складностью, слова как бы сцеплялись друг с другом, будто завитки на узорном войлоке, и бесконечной была цепь причудливого узора. Ленивый покой юрты, празднично ублажающая речь Уликерча, вызвали в душе Темуджина легкое презрение. Джамуха какое-то время смотрел на своего друга отрешенно, словно не узнавая или не понимая, почему он здесь. Знаком повелел Уликерчу замолчать, сел. «Наверное, опять дела?» В полувопросе Джамухи различима была досада. «Да, важные». Приехали Хучар и Даритай Ачигин. Гость — радость хозяина. Чем же ты обеспокоен? Я не обеспокоен. Я злее раненого вепря. Дядя прибыл ко мне за почестями. Старшинством своим заносится. Джамуха сбросил с ног чаруки, натягивая гутулы, снизу вверх посмотрел на Темуджина, неодобрительно хмыкнул. Почитать старших анда нам деды завещали. Разве Даритай не родной брат твоего отца? А Хучар кто тебе? Если мы не станем уважать ни родства, ни старшинства, что будет со всеми нами? Не ты ли говорил мне, что не держишь в сердце зла? Они не берегли честь рода. Я ходил с конгой на шее. Они смотрели на меня и пили, ели, и ни у одного не застряла кость в горле, ни один не поперхнулся. Неуважающий свой род могут ли требовать уважения к себе? Обувшись, Джамухов встал рядом с Темуджином, будто меряясь с ним ростом. Он был на полголовы ниже Темуджина, уже в плечах. Насупился, шагнул в сторону. — Темуджин, ты все время оглядываешься назад. Это худо. Несогласие принесло не одному тебе, всем наенам, много разных бед. Унижали тебя, но унижены были и твой дядя, и твои двоюродные братья. Пристало ли считать, кто больше, кто меньше? И надо ли, раздуваясь от гордости, возвышаться друг над другом, накликая на свою голову новые беды? Но я не возвышаюсь над своими родичами, — начал было Темуджин, и вдруг умолк, помолчав, сказал почти спокойно. — Твои слова, Анда, разумны, я их принимаю. Идем к моей матери. Он сказал не совсем то, что думал. В словах Джамухи была правота, но не она угасила гнев и убедила его. Понял вдруг, куда более важное. Даритай, Ачигин и Хучар приехали к нему, а не он к ним. Уже одним этим они поставили себя ниже его, Темуджина. Хитрый Даритай, Ачигин, чтобы совсем не пасть в глазах своих нукеров и в своих собственных глазах, придумал ловкий ход. Ну и пусть хитрит, изворачивается. Разве это что-то меняет? И разве переломится шея, если он поклонится своему дяде? Чтобы кланялись тебе, умей сам поклониться. Он первым переступил порог материнской юрты, медленно распрямился. Даритай, Чигин, Хучар сидели у стены с ангонами, разговаривали с матерью. Оба сразу же встали. Маленький вертлявый дядя бросился к нему с радостным воплем. «Наконец-то я вижу тебя, родной ты мой страдалец!» И закрутился, оглядывая, ощупывая маленькими своими руками Темуджина. В суматохе, поднятой им, никто никому не поклонился, но все получилось очень пристойно. И Темуджин окончательно утвердился в своей догадке, даже больше. В узеньких, вроде бы смеющихся глазах дяди, он уловил что-то похожее на страх. От этого стало легко, будто свалил с плеч тяжелую ношу. За обедом Даритай, Ачигин говорил без умолку. Безбородое его лицо лучилось мелкими морщинками, можно было подумать, что он здесь самый счастливый. А Хучар был немногословен. Крупный, тяжеловесный, чернобородый, он держался в стороне, посматривал на Темуджина и Джамуху, что-то прикидывая в уме. — Эх, Темуджин! — Даритай, Ачигин горестно сложил руки. — Печали тебе убавила мою жизнь на много лет. А сейчас смотрю на тебя, богатура, и годы возвращаются обратно. Но и обидел ты нас тоже. Пошел на меркитов, не позвал. Мы ли не твои самые близкие родичи? «Дело поправимое», — Темуджин спрятал усмешку. «Я собираюсь в кочевье Таргутай Кирилтуха. Приглашаю». «Неужели дерзнешь? Силен ты стал, Темуджин. Таким же был твой отец, а мой любимый брат Ясугей». «Весь ты в него, лицом, умом, смелостью». «Ойлун, я правильно говорю? Ну вот». Так почему же нам в таком случае не пойти на Кирилтуха? Пойдем, Хучар? Помедлив, Хучар буркнул. Может, и пойдем. Нам от Таргутай Кирилтуха досталось в эти годы, пожаловался Даритай Ачигин. Тебе, Темуджин, легче было. Тебе что, колоду немного поносил и сбросил? А он у нас до сих пор на шее висит. Темуджин внимательно прислушивался к голосу дяди. Врет или не врет? Как будто нет. Если здраво рассудить, так оно и получается. Задушить их Таргутай Кирилтух не смог, но и ходу не дает. Он для них как тяжелый вьюг для скаковой лошади. Они будут рады скинуть его. Может, в самом деле ударить на тайчиутов. «Хучар, в бабки с нами сыграть не хочешь?» — спросил, улыбаясь, Джамуха. «В бабки?» Хучар, углубленный в свои думы, не сразу понял его. «А, нет, в бабки играть не хочу». «И не играй, снова обыграем». «А Таргутай Кирилтухи разговор напрасен». «Почему?» — насторожился Темуджин. «Да потому. Опять старые болячки расковыривать. Начни разбираться, каждый кем-то обижен, каждый кого-то обидел. Что же у нас получится? Сегодня сговоримся мы и разграбим улус Таргутай Кирилтуха. А чей черед завтра?» «Нет, высокородные наёны, эта дорога ведет к гибели. И тут я вам не попутчик. Надо жить по древнему степному обычаю, а не вымещать свои обиды, не приводить к покорности друг друга. Будем цапаться, и наши вольные племена поработят татары или найманы, меркиты или...» Махнул рукой. «Что и говорить». Для Темуджина это высказывание Джамухи было неожиданностью. Правда, о том, чтобы напасть на Кирилтуха, до этого речи не было. Но Темуджин считал, рано или поздно он потребует у наёна тайчиутов ответа за все обиды, причиненные роду Ясугея. И казалось, что Анда не мыслит как-то иначе. Теперь, выходит, полагаться в этом деле на него он не может. Печально. «Старина, старина», — со вздохом сказал Даритай Ачигин. «Мы всей душой за то, чтобы у нас было, как в прежние времена. Но Таргутай Кирилтух, откачуйте от него, и все», — перебил Ачигина Джамуха. «Степь велика, широка, всем места хватит». Даритай Ачигин замолчал. Темуджину показалось, что дядя не больно-то рвется к откачевке от Таргутай Кирилтуха. Но почему? Напасть на него согласен, а просто откочевать не хочет. Что за этим кроется? «Счастливое старое время!» — снова вздохнул Даритай Ачигин. «И как хорошо, что вы, молодые, чтите отцовские обычаи. Конечно, и у вас бывают небольшие заблуждения. Вы переманиваете людей из улуса тайчиутов. Ну, это можно. Но к вам бегут люди из моего куреня, из куреней Хучара, Алтана, Сача-Бики, твоих близких родичей, Темуджин. Мы приехали просить, не принимайте наших рабов, отсылайте обратно». «За этим и прибыли?» — спросил Темуджин. Спросил спокойно, но внутри все закипело. Когда растаскивали улус отца, никто не вспомнил о старых обычаях, даже о простых приличиях, а теперь видишь как. «Людей принимает Темуджин, и я этого не одобряю», — сказал Джамуха. Темуджин еле сдержался, чтобы не крикнуть Джамухе. «Знаю, что не одобряешь. Но ты бы мог и помолчать, хотя бы сейчас». Наклонился, пряча пылающее лицо, глухо сказал. «Я не сделаю с улусом Таргутай Кирилтуха того, что он сделал с улусом моего отца. Не стану возвращать мне принадлежащее копьем и мечом». Эти слова предназначались Джамухе. Он уступал ему в одном, чтобы не уступить никому в другом. «Но я бы предал память о моем отце, если бы не сделал всего, дабы вернуть его владение. Я принимаю людей не чужих, они принадлежали моему отцу. Ты, мой дядя Даритай, ты, мой брат Хучар, какие владения считаете своими? Ваши курени со всем, что в них есть, часть улуса моего отца». Он поднял голову. Мрачное лицо Хучара стало еще мрачнее. Долетая, Чигин уже не жмурил свои хитрые глаза, безбородое его лицо сразу постарело. Этого, конечно, они не ждали, хотя... Нет, скорее всего, этого они и ждали, этого и боялись, потому-то и не хотят откочевывать от Таргутай Кирилтуха. Откочуют он, Темуджин, все отберет, так рассуждают. А вот если пойдут вместе с ним на тайчиутов, окажут услугу, и у него уже не будет права отобрать Курини. Кроме того, прельщает надежда нахватать в разбитом улусе тайчиутов добычи. Хитрые, ну и хитрые. Да, но чего добился он, бросив им в лицо слова правды? Теперь они будут знать, что от него добра им ждать не приходится. И они, ненавидя Кирилтуха, станут поддерживать тайчиутов. Пока это не страшно. Но кто знает, что там впереди? Он взглянул на Джамуху. Анда выстругивает из щепки зубочистку, тени от длинных ресниц падают на глаза, от этого они непроницаемы, как ненастная ночь. Перевел взгляд на мать. Она стоит у очага с деревянным ковшом в руке, лицо напряженное. Так и кажется, что сейчас бросится защищать его. Ну, не беда. Теперь ему известно, чего ждут, чего хотят, дорогие родичи. Они знают, что он может сделать с ними, если вечное небо не обойдет его своими милостями. Сейчас можно поговорить и по-другому. Я буду принимать людей из ваших куреней. Могу ли я сделать иначе? Таргутай Кирилтух враг. Вы под его рукой. Каждому ясно, как я должен поступить. Но все изменится, если вы уйдете от него. Не потребую ни единого человека, ни коня, ни барана, ни рваного аркана. Все, что у вас есть, ваше. Будь на твоем месте твой отец и мой любимый брат, он сказал бы так же. Лучики морщин опять стали собираться у глаз Доритая Чигина. Кучар угрюмо проговорил. «Лед можно растопить, слово изменить. Мое слово не лед, а белый камень. И в огне, и в воде остается одинаковым. А потом, имеющий голову, должен думать и сам. Благодаря помощи моего Анды и хана отца Тагарила, у меня довольно скота, юрт и кибиток. Мне от вас ничего не нужно». Только не держитесь за хвост коня Таргутай Кирилтуха. Разговор затянулся до позднего вечера. Уже в темноте Темуджин провел гостей в свою юрту, распрощался и пошел к Борте. Он устал от споров, от приливов злости и обиды. Анда Джамуха прав. Свое прошлое, свои старые обиды надо отодвинуть, забыть. Это очень мешает. Но как забыть, отодвинуть, если боль живая? Вот и Борте. Идет к ней, а в душе начинается такое, от чего хочется разбить свою голову. Там, в кочевьях меркитов, когда миновала первая радость встречи, он стал расспрашивать, как она жила, и осекся. То, что она должна была рассказать, еще не рассказанное каленым железом, вошло в сердце. Он повернулся, ушел. С тех пор разговор об этом не заводил, но всегда помнил, что с ней было. И мучился сам, мучил Борте вспышками ненависти. В юрте жены горел небольшой огонь. Борте сидела у очага, гладко обструганной палкой размешивала в котле какое-то варево. — Ужинать будешь? — Нет. — Дай что-нибудь попить. — Кумыса? — Лучше кислого молока. Он сел к огню. Жена взяла деревянную чашу, наклонилась к очагу, посмотрела, чистая ли, сюда же подтянула бурдюк, осторожно, не пролив ни одной капли, наполнила чашу, протянула ему. — Ты подавала чашу и тому? — хрипло, не узнавая своего голоса, спросил он. Она опустила взгляд, промолчала. Чаша в ее руке дрогнула. Молоко пролилось через край. Он толкнул кулаком снизу вверх. Молоко выплеснулось, залило ее шелковый номрок. Чаша покатилась к огню. Она ладонью вытерла молоко, подняла чашу, снова наполнила ее. — Темуджин, тебе лучше убить меня. У меня, кажется, будет ребенок, а я не знаю, твой ли он. Она посмотрела на него измученным, тоскующим взглядом. Я должна была умереть там, но мне так хотелось увидеть снова тебя. В этом я виновата. Он взял из ее рук молоко, выпил, ударил чашу о камни очага. Развалилась на три части и вышел. Миновал последние юрты куреня, оказался в степи. На небе равнодушно перемигивались звезды, под подошвами гутул поскрипывала дресва, ломались сухие стебли травы. Сначала он шел быстро, почти бежал, но постепенно шаг становился ровнее.